Глава 18. «Света, я здесь!» Голос тети Веры прорезал шум толпы в аэропорту Толмачева, и я увидела знакомую фигуру, размахивающую рукой у выхода из зоны прилета. «Что стоишь, как столб? Неужели не узнаешь старую тетку?» Вера Николаевна выглядела именно так, как я ее помнила. Высокая, подтянутая женщина лет 60 с короткими седыми волосами и пронзительными серыми глазами. На ней был стильный тренч цвета мокрого асфальта, качественные джинсы и ботинки, явно не из масс-маркета. А на запястье поблескивали дорогие часы. «Тетя Вера!» – прошептала я, и когда она обняла меня крепко, по-мужски, почувствовала, как что-то внутри окончательно расслабляется. «Ну что ты, что ты?» – она отстранила меня на расстояние вытянутых рук, оглядывая острым оценивающим взглядом. «Господи, да на тебя же страшно смотреть! Худая, как велосипед, глаза впавшие! Что ж этот ублюдок с тобой сделал?» «Тетя Вера, да ладно, ладно, потом поговорим». Она махнула рукой, забирая мою жалкую сумку одним решительным движением. «Главное, что ты здесь, а все остальное дело поправимое. Покормлю тебя как следует, на ноги поставлю. А ну-ка, покажи животик». Я невольно положила руку на едва заметную округлость под курткой. «Небольшой еще», — смущенно сказала я. «Токсикоз прошел?» «Почти». «Хорошо. Малыш будет крепким», — уверенно заявила она. «Ну что, поехали домой? Накормлю тебя, а потом расскажешь мне все подробно. Хочу знать, с кем имею дело». Мы шли через аэропорт, и я ловила на себе взгляды людей. Тетя Вера была из тех женщин, которые притягивают внимание не красотой, а харизмой, внутренней силой. Она двигалась уверенно, держалась прямо, говорила четко и громко, не стесняясь своего голоса. «Квартира у меня большая, трехкомнатная», — рассказывала она, усаживая меня в свой черный внедорожник. «В центре, хороший район. После того, как мужа выгнала, одна живу. Места много». «Комната у тебя будет своя, живи сколько нужно, хоть всю жизнь мне не жалко». «А дядя Петя?» – начала была я, помня смутно мужчину, который когда-то приезжал к нам в гости с тетей Верой. Дядя Петя оказался обычным козлом, который решил, что в 50 лет ему полагается молоденькая секретарша. Резко оборвала тетя Вера, заводя машину. Мотор взревел мощно, дорого. «Думал, что я буду терпеть и закрывать глаза. Хрен ему. Выгнала к чертовой матери лет 10 назад вместе с его шмотками. И правильно сделала». Она резко выехала с парковки, и я невольно вцепилась в ручку двери. «Мужики, они все одинаковые, Света», — продолжала тетя Вера, ловко маневрируя в потоке машин. «Думают, что мы им что-то должны, что мы их собственность. Ну и хрен с ними. Жила без них и проживу. Зато сплю спокойно». «А вы не скучаете?» — осторожно спросила я. «Почему скучать? По храпу? По грязным носкам в ванной? По необходимости спрашивать разрешение на каждую покупку?» Она фыркнула. «Света, я тебе так скажу. Лучше быть одной, чем с плохим мужиком. А хорошие... Ну, их днем с огнем не сыщешь». Я невольно вспомнила тот день в больнице, когда осознала, что вот это мой единственный шанс на свободу. После того, как Игорь ушел, хлопнув дверью и пообещав никогда меня больше не видеть, я лежала в тишине палаты и понимала, у меня есть несколько часов, максимум день, пока он не спохватится и не начнет проверять мои слова. Нужно было действовать быстро. Я достала телефон и набрала номер, записанный в маленьком кожаном блокноте, который всегда носила в сумочке. Этот блокнот достался мне от мамы, она тщательно переписывала в него телефоны всех родственников, даже самых дальних. Тетя Вера, Новосибирск и длинный номер мелким аккуратным почерком. Гудки. 2, 3, 4. Я уже начала думать, что никто не ответит, когда в трубке раздался четкий, несмотря на поздний час, голос. «Алло?» «Тетя Вера?» Голос дрожал, и я сжала трубку сильнее. «Это Света, дочка Тани». Пауза, которая показалась вечностью. Потом голос стал совсем другим, встревоженным, но собранным. «Света? Который час? Ты же в Москве живешь, замужем. Что-то случилось?» «Тетя Вера!» И я расплакалась, не сдержавшись. «Мне некуда идти. Помогите мне, пожалуйста». «Говори», — коротко приказала она. «Все рассказывай, я слушаю». И я рассказала все. О браке, который начинался как сказка, а превратился в кошмар. О том, как Игорь постепенно изолировал меня от всех, кого я знала, сделал финансово зависимой, превратил в красивую куклу для показа гостям. О побеге в Тверь и о том, как он нашел меня, лишил работы, довел до больничной койки. «Тетя Вера, я не знаю, что делать», — всхлипывала я. «У меня больше никого нет. Совсем никого. А он... Он сказал, что больше меня видеть не хочет, но я боюсь, что он передумает, что начнет проверять». «Так, стоп», — резко оборвала меня тетя Вера. «Хватит реветь, я все поняла. Этот козел решил, что ты его собственность, да? Думал, что беременностью тебя привяжет?» «Да», — прошептала я. «Ну и хрен с ним. Больше ты ему не нужна, раз ребенка, как он думает, нет». В голосе тети Веры зазвучала сталь. «Значит, отстанет. А ты собирайся и лети ко мне. Завтра же. Понятно?» «Но у меня нет денег на билет». «На билет найдем. У тебя есть номер той соседки, что помогала? Как ее? Таня?» «Да, Таня». Я продиктовала номер, который знала наизусть. «Хорошо. Сейчас же переведу ей денег на билет. А ты никуда не уходи из больницы до утра, понятно? Ни с кем не говори. Купишь билеты сразу в аэропорт». «Тетя Вера, а вдруг?» «Никаких вдруг!» — жестко оборвала она. «Ты моя племянница, а с семьей у меня никто не играет. Приезжай, я тебя в обиду не дам. Все обойдется, совсем справимся». «Спасибо», — прошептала я, чувствуя, как впервые за месяц в груди разливается что-то похожее на надежду. «Не за что благодарить. Семья есть семья». Голос тети Веры смягчился. «Спи теперь. Завтра будет трудный день. А я пока все организую». Утром Таня принесла в больницу билет на самолет. На ее карту действительно пришли деньги от тети Веры. А еще небольшую сумку с самым необходимым. «Света, не спишь?» Голос тети Веры вернул меня в настоящее. «Приехали». Машина остановилась у современного жилого комплекса в центре города. Высокие башни из стекла и бетона, ухоженная территория, консьерж в форме, явно не из дешевых. «Впечатляет?» — усмехнулась тетя Вера, заметив мой взгляд. «Если уж тратить деньги, то на что-то стоящее». Лифт поднял нас на 17-й этаж быстро и бесшумно. Тетя Вера открыла массивную дверь, и я оказалась в просторной прихожей с мраморным полом. «Заходи, не стесняйся», — сказала она, помогая мне снять куртку. «Добро пожаловать домой!» Квартира поразила меня сдержанной роскошью. Просторная, с панорамными окнами, из которых открывался вид на весь город. Дорогая мебель, но без излишеств. Все практично, функционально. Интерьер деловой женщины, у которой нет времени на рюшечки и безделушки. «Ого!» — не удержалась я. «Какая красота!» «Нравится?» «Сама выбирала, сама деньги на это зарабатывала». В голосе тети Веры прозвучала гордость. «После развода решила, хватит жить для кого-то. Теперь живу для себя». Она провела меня по квартире. Большая гостиная с камином, кухня-студия с дорогой техникой, ее спальня с огромной кроватью и гардеробной. «А вот твоя комната!» Тетя Вера открыла дверь направо от гостиной и замерла на пороге на несколько секунд. «Раньше это была комната сына. Но я переделала недавно». В ее голосе промелькнула боль, острая, плохо скрываемая. Она быстро моргнула и вошла в комнату, включив свет. «Кровать хорошая, ортопедический матрас. Стол у окна, если работать будешь. Шкаф встроенный, места много. Ванная через коридор, но можешь пользоваться моей, там джакузи есть». Комната была современной и уютной одновременно. Большая кровать с мягким изголовьем, письменный стол из светлого дерева, удобное кресло для чтения у окна, книжные полки. На стенах несколько картин с пейзажами. Никаких лишних деталей, но все качественное, продуманное, с любовью обставленное. «Тетя Вера, это слишком красиво», — сказала я, проводя рукой по спинке кресла. «Я не могу принять. Можешь и будешь», — резко оборвала она. «А ваш сын?» — осторожно начала я. Лицо тети Веры окаменело. «Мой сын погиб 10 лет назад», — сказала она коротко. «Ему было 18 лет. Авария. Пьяный мудак сбил на пешеходном переходе и скрылся». «Боже мой, простите. Нашли потом этого урода. Сидит до сих пор». Тетя Вера сжала кулаки. «Но Димка не вернется. А эта комната пустовала долго. Не могла зайти. А потом он бы не хотел, чтобы она пустая стояла». Мы стояли в тишине. Я видела, как она борется с болью, которая даже через столько лет не стала меньше. «Он был хорошим мальчиком», — тихо добавила она. «Умным, добрым, хотел стать архитектором. Планы у него были...» — она резко тряхнула головой. «Ладно, хватит. Пошли на кухню, накормлю тебя». На кухне пахло жареным мясом и чем-то вкусным из духовки. Тетя Вера быстро и ловко накрывала на стол. «Садись», — коротко сказала она, доставая из духовки противень с запеченной курицей и овощами. «Ешь нормально, а не клюй, как воробей. Беременным голодать нельзя». «Как вкусно пахнет», — сказала я, садясь за стол. Желудок предательски заурчал. «Курица с травами и овощи», — пояснила тетя Вера, накладывая мне полную тарелку. «Полезно и сытно. А это салат из свеклы с орехами. Фолиевая кислота, железо — все, что беременным нужно». Я ела с аппетитом, которого не было уже давно. Курица была сочной, овощи ароматными, салат пикантным. Настоящая домашняя еда, приготовленная с заботой. «Нравится?» — спросила тетя Вера, садясь напротив с чашкой крепкого кофе. «Очень!» — ответила я с набитым ртом. «Я уже забыла, что такое нормальная еда!» «А что ты ела в той коммуналке?» «Макароны, каши, яйца». «Ужас!» — поморщилась тетя Вера, изучая меня внимательным взглядом. «Документы менять будем, фамилию в первую очередь. Мою возьмешь, Краснова, чтобы этот козел тебя случайно не вычислил». «А так можно?» «Можно. У меня связи есть, быстро оформим. И паспорт новый получишь, и свидетельство о рождении. Станешь Светланой Красновой вместо... Как фамилия у мужа?» «Соколова». «Вот именно. Светланы Соколовой больше не существует. Есть только Краснова, моя племянница, которая приехала из провинции пожить у тети». «А если он будет искать?» «А зачем ему искать мертвого ребенка и женщину, которая, по его мнению, этого ребенка убила?» — резонно заметила тетя Вера. «Он же сказал, что больше тебя видеть не хочет. Вот и не будет искать». «А если все-таки Света?» Тетя Вера наклонилась через стол. «Я не какая-нибудь домохозяйка. У меня строительная фирма, больше 100 человек в штате. Связи в мэрии, в полиции, в администрации области. Если этот твой Игорь сунется сюда, я ему такую жизнь устрою, что он пожалеет о том дне, когда родился». В ее голосе прозвучала сталь, и я поверила каждому слову. «А что за фирма?» — спросила я. «Стройпроект. Занимаемся жилыми комплексами, офисными зданиями. Вот этот дом, где мы живем, тоже мой». Она с гордостью оглядела кухню. 10 лет назад, после смерти сына, решила, хватит сидеть дома и горевать. Взяла кредит, наняла толковых ребят, начала с небольших объектов. А теперь одна из крупнейших в регионе. «Вы сами всем руководите?» «Сама. Каждый день на объектах с рабочими общаюсь, с заказчиками договариваюсь. Не люблю кабинетную работу», — она усмехнулась. «Многие удивляются, женщина в строительстве. А я говорю, если мужики могут, значит, и я смогу». «И ведь смогла». «И не страшно такая ответственность?» «А что страшного?» «Страшно это, когда не знаешь, на что завтра жить. А когда есть свое дело, есть деньги, есть уважение, это не страшно. Это свобода». После ужина она показала мне ванную комнату, просторную, с современной сантехникой, душевой кабиной и угловой джакузи. «Принимай ванну, расслабляйся», — сказала она, доставая из шкафчика новые полотенца. «А завтра начнем дела решать. Документы, врача, все остальное. Но это все завтра. Сегодня только отдых». «Тетя Вера», — остановила я ее у двери, — «спасибо вам за все. Я не знаю, что бы делала без вас». «Да что ты, девочка?» Она подошла и обняла меня за плечи. «Семья на то и семья, чтобы в трудную минуту поддержать. Ты же не чужая мне». В ее объятиях я почувствовала то, чего не чувствовала очень давно. Безопасность. «А теперь покажу тебе кое-что», — сказала тетя Вера, отходя к комоду. «Думаю, тебе будет интересно». Она достала старый фотоальбом в кожаном переплете и села рядом со мной на диван. «Смотри», — сказала она, открывая альбом. «Это твоя мама в детстве. А это мы с ней на даче. Ей лет 17 было». На фотографии мама была молодой, смеющейся, с длинными волосами и веселыми глазами. Рядом с ней тетя Вера, тоже молодая, но уже серьезная, даже суровая. «Твоя мама была интеллигентной женщиной», — произнесла тетя Вера, листая страницы. «Добрая, больно, хорошая. Но такие, увы, в нашем мире не выживают. Слишком доверчивая, слишком мягкая. Всегда думала о других больше, чем о себе». «Да», — с грустью проговорила, вспомнив маму, ее взгляд и нежную улыбку. «Ладно, хватит воспоминаний», — сказала тетя Вера, закрывая альбом. «Спать тебе пора, устала небось, а завтра начнем новую жизнь устраивать».